о воскресении мертвых. После этого, по заранее составленному уговору, подошли к Спасителю саддукеи, которые не верили в воскресение мертвых. Они задумали смутить его своим вопросом и сказали: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее». Иисус Христос ответил им: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А в воскресенье мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». В то время Авраам, Исаак и Иаков уже не жили на земле. Следовательно, если Бог все-таки называл себя их Богом, то значит, они для Него живы, ибо Он не может называть себя Богом несуществующего. Народ снова дивился мудрости ответа Иисуса Христа. Даже некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал».